Глава 3. Тренировочный день. Начало тренировочного дня, как, собственно, и его продолжение, разительно отличались от обычных будней. Во-первых, с утра было необходимо пройти полный комплекс медицинского обследования. То же самое требовалось сделать и перед сном. Во-вторых, существенно менялся рацион. Объем принимаемой пищи увеличивался в 3 раза. В-третьих, полностью отсутствовали трудовые повинности и занятия на шигроне. Ну и самое главное, после разминки разрешалось пользоваться всеми своими способностями, которые в обычные дни приходилось постоянно ограничивать. Вот только этот день был всего лишь 2 раза в месяц, поэтому уже с самого утра все сестры, изнывая от нетерпения, ожидали начала разминки. «Ой, быстрее бы уже!» – кусала себе ногти Ангелина, не в силах больше ждать и бездействовать, стоя в неровном строю сестер на главной арене тренировочного зала. «Быстрее бы, быстрее бы, быстрее бы!» «Успокойся», – строго сказала ей стоявшая рядом Жозе. «Ты уже не маленькая девочка, чтобы так себя вести». При этом она сама так сильно заламывала себе руки, что становилось понятно, ей самой не терпится. Наконец-то в дальнем конце зала появились хозяева. Как всегда, в этот день их было очень много, при этом большинство составляли военные в боевой броне. За все время своего пребывания на станции сестры никогда не видели вооруженных хозяев в обычные дни. Зато в дни тренировок военных было пруд пруди. Люцина говорила, что на один день 2 раза в месяц к ним направляют специальный охранный наряд, чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Оно и понятно, когда 213 не полностью контролируемых боевых созданий начинают тренироваться в полную мощь, то чтобы уследить за ними и при необходимости утихомирить, недостаточно десятку ученых. Тут нужен целый взвод подготовленных бойцов. Причем с каждым разом их выделялось все больше и больше. И если в прошлый тренировочный день порядок обеспечивали 22 бойца, то сегодня их было уже 27. А вот ученые, тренера и техники оставались все те же, что и в обычные дни. Они скромно плелись за военными, выделяясь своими накидками желто-коричневого, желто-синего и серо-коричневого цвета. С ними всеми сестры встречались неоднократно и некоторым даже прозвище дали. Первым шел главный хозяин на станции. Его сестры прозвали Длинный. Раньше он был самым высоким из хозяев. Позже появились еще 2, которые оказались выше него. Но прозвище за ним так и закрепилось. Эти 2, кстати, шли следом. У них были прозвища Дылда и Хамут. Они оба работали в области принуждения, готовя специальные сыворотки и методы перепрограммирования личности без нарушения ее целостности. Следом шли тренера и техники. Их было больше всего. 6 тренеров и 4 техника. Так как их видели редко и часто путали друг с другом, то они не удостоились личных прозвищ. А вот замыкающую троицу звали по приближенной к ним профессии – доктор, повар и фермер. Во время тренировки на арену выходили все работники научной станции, даже те, чье присутствие тут вовсе и не требовалось. Такой вот внушительной процессией и подходили хозяева к неровным шеренгам сестер. По мере своего приближения военные начали расходиться в стороны, в итоге взяв арену с сестрами в кольцо, а остальные вышли в ее середину. Главная арена была круглой формы и располагалась с краю огромного тренировочного зала с встроенным интеллектуальным и адаптивным комплексом препятствий и тренажеров. Она хоть и была довольно большой, все сестры на ней помещались, встав в 4 шеренги, но как только на нее вышли хозяева, стало вдруг казаться тесной. «Прислужники», — обратился к сестрам Длинный на универсальном языке. «Сейчас начнется тренировка. Напоминаю, что вы должны соблюдать все правила и требования безопасности неукоснительно. В случае малейшего нарушения солдаты без предупреждения откроют огонь и выведут вас из строя. Вы пропустите эту тренировку и в качестве наказания проведете в карцере все время до следующей. Также прошу вас контролировать себя, чтобы не переусердствовать. Объявляю тренировочный день открытым. Начнем с разминки. Тренера прошу». Вперед вышли все 6 тренеров и разделили сестер на 6 групп. «Делаем общую разминку», — сказал всем один из тренеров. «Перемещаемся по кругу, проходя все отметки. Контрольные пункты не пропускаем, за их пределы не выходим. На каждом делаем небольшую паузу. Начали!» Как только тренер отдал команду, возглавляющие группы сестры тотчас же исчезли. Просто испарились с того места, где только что стояли, и моментально появились в первом контрольном пункте, который располагался в нескольких метрах от точки старта и представлял собой круг в виде мишени с тремя зонами. Зона с самым маленьким диаметром тускло светилась белым цветом, идущая следом за ней синим, а замыкающая – оранжевым. Та зона, в пределы которой попадала сестра, ярко подсвечивалась своим цветом. Впереди постепенно стали появляться следующие контрольные пункты, обозначая разминочную трассу. Через секунду сестры снова исчезли с первых контрольных пунктов и появились на вторых. У всех подсвечивался белый круг. На такой скорости, да в пределах прямой видимости, перемещаться получалось очень точно. Следом за первыми стали перемещаться вторые, а за ними третьи, четвертые и далее. Таким образом, постепенно все сестры втянулись в разминку. Именно способность к перемещению вырабатывали у сестер, а до этого и у их родителей с братьями. Это был основной и самый главный их навык. Обычно вульфанды всех плененных людей отправляли на базу подготовки прислужников и там превращали в бездушных рабов. Но когда они захватили корабль родителей, то семьи с зачатыми детьми выделили в отдельную группу и направили на исследовательскую станцию. Их начали готовить не в простые прислужники, из них создавали шпионов. После завершения подготовки они под видом обычных слуг должны были выведывать секретную информацию. Тела взрослых людей не смогли развить до нужного состояния. Родившиеся на лабораторной станции мальчики тоже показывали неубедительные и нестабильные результаты. Поэтому их всех исключили из дальнейших исследований. Так, по крайней мере, рассказывали сестрам хозяева, забывая упомянуть о восстании родителей. А вот девочки показывали стабильные результаты, превосходящие все ожидания. И если изначально хозяева предполагали их использовать только для перемещения к источнику информации, ее копированию и отправке в пункт сбора, то сейчас уже более 4 лет сестры готовились как полевые оперативники и диверсанты, способные противостоять развитой системе безопасности противника. Выполнять элементарные, неконтролируемые перемещения некоторые девочки научились раньше, чем ходить, а к 4 годам почти все владели этим навыком на очень высоком уровне. Мальчики тоже умели перемещаться и в некоторых навыках даже превосходили девочек, но у них эта способность оказалась очень нестабильна. Иногда они показывали замечательные результаты по скоростному перемещению на дальние расстояния, а иногда не могли переместиться даже на метр. В этом и были все братья, они могли многое, но не всегда. Когда они придумали перемещалки и научили играть в них сестер, то сразу стало понятно, что стабильно средний результат почти всегда эффективнее спонтанно высокого. Девочки в любимую игру побеждали гораздо чаще. Сейчас сестры разительно отличались от тех детей, которыми они были при живых родителях. Даже самая младшая и слабая сестра показывала результат в десятки раз лучше. И не только по перемещению. Кроме основного навыка, их также обучали искусству боя и проведения диверсий. Специально для сестер были разработаны уникальные защитные бронекостюмы, так называемые каэллы. Каэллы имели одну важную особенность – самостоятельно следовать за своим носителем при перемещении. Это было просто необходимо. Не предпринимая особых усилий, сестры могли перемещать в пространстве лишь самих себя. Если не выполнять дополнительных действий и не затрачивать дополнительных усилий на перемещение своей одежды, то появиться в новом месте можно только голышом, поэтому для них даже секхету разрабатывали индивидуально. Надетая на тело, она вступает в контакт с внутренним полем своего носителя и как бы притягивается к нему. За счет этого, во время перемещения, у сестер отсутствует необходимость нести ее за собой. Она самостоятельно перемещается следом. Каэлла работает аналогично. Кроме того, Секхета, так же как и Каэлла, вступая в контакт с полем носителя, усиливает его способность перемещать с собой инородные объекты. И если, например, старшая без всего может переместить на значительное расстояние максимум один объект весом в 30-40 кг и объемом не более 1 кубического метра, например, самую младшую сестру, то, надев Секхету, она спокойно может перенести любую сестру из старших. А надев Каэллу, легко может захватить с собой пару хозяев. Насколько было известно сестрам, хозяевами также рассматривалась возможность их использования для мгновенного перемещения войск на поле боя. Но, к сожалению ли или к счастью, массовое перемещение крупногабаритных объектов и тяжелой техники им не очень-то удавалось. Разминка продолжалась. После того, как все сестры переместились по три круга, их остановили. Каждый тренер взял себе по одной группе и продолжил ее обучение определенным навыкам. «Тренируем приземление», – отдал один из тренеров команду своей группе. «Начальная высота до 40 метров». Выслушав приказ, сестры начали перемещаться вверх на высоту порядка 30-40 метров. Переместившись наверх, под силой тяжести они начинали падать вниз. Появляясь в новом месте, сестры захватывали с собой все силы инерции, действующие на них до перемещения. То есть, если объект до перемещения находился в состоянии покоя, то и после он также будет стоять на месте. А если объект в момент перемещения падал с определенной скоростью в каком-то конкретном направлении, то переместившись, он продолжит свое падение с той же скоростью и в том же направлении по отношению к своему телу. Поэтому если скорость при падении уже была набрана, то было невозможно приземлиться, просто переместившись на землю. Эффект был бы таким же, как и от простого падения. Чтобы приземлиться без критического столкновения с поверхностью, сначала требовалось сбросить скорость. А чтобы ее сбросить, требовалось переместить свое положение зеркально по отношению к земле. То есть, если объект падал ногами вниз, надо было переместиться в положение ногами вверх. И в момент полного сброса скорости, когда силы уравновешивали друг друга, переместиться на землю. Этим сейчас и занимались сестры из первой группы. Начав падение, они где-то на середине пути до земли перемещались в ту же точку, где были, но вверх ногами, а прямо перед самой землей, сбавив скорость до нуля, перемещались на ее поверхность. Некоторые настолько точно подгадывали с торможением, что перед землей даже не перемещались, а просто переворачивались и вставали на поверхность. «Увеличиваем высоту до 100 метров», – отдал очередную команду тренер. «Первое перемещение не раньше 5 метров до земли». В этом упражнении путь торможения становился гораздо короче пути разгона, и сестрам, естественно, его не хватало. Поэтому перемещаться приходилось не только вверх ногами, но и гораздо выше точки старта. Но и с этим упражнением все справлялись с легкостью. «Высоту первого и последующих перемещений ограничиваем до 10 метров», отдал очередную команду тренер. Сестры начали делать то же самое, что и до этого, но только теперь, при перемещении перед землей, им нельзя было подняться на высоту более 10 метров. Соответственно, им не хватало пути торможения даже после второго перемещения, и требовалось быстро переместиться раз 5-6 с высоты в 5 метров на высоту 10 метров, чтобы сбить скорость достаточно для приземления. Несмотря на кажущуюся сложность, это упражнение получалось также у всех. «Первое перемещение. Начинаем не выше 1 метра до земли, заканчиваем не выше 5. Начали!» – отдал очередную команду тренер. А вот с этим заданием справлялись далеко не все. Несколько сестер не успевали перемещаться и со всего разгона падали на пол. Но, естественно, ничего серьезного с ними не происходило, ведь в прыжковой зоне тренировочного зала была специальная поверхность, которая при сильном столкновении превращалась в желе и прогибалась под неудачливыми прыгунами. Но как только сила удара демпфировалась, поверхность восстанавливалась и снова затвердевала, а прыгуну оставалось только продолжить свои попытки. Вторая группа отрабатывала навык слепого перемещения. Для этого в специально отведенной зоне имитировалось здание с множеством закрытых дверей и ставилась задача проникнуть в конкретную комнату и изъять конкретный предмет. Перед испытанием участникам выдавался план здания с частичным описанием охранных систем, и чем меньше информации об охранных системах выдавалось, тем сложнее считался уровень испытания. В начале тренировки сестры работали со зданием, по которому были известны все параметры безопасности. Им требовалось только находить правильные двери или стены и перемещаться на их обратную сторону. Особую сложность вызывало перемещение в маленькие захламленные комнаты, так как объект перемещения никакой из своих частей не мог занять то место, на котором находился другой твердый предмет. Перемещаемый объект мог разогнать только газ и жидкость низкой вязкости. Поэтому приходилось пользоваться особенной способностью – сканировать свободное пространство и занимать именно его. Иногда это пространство не имело точки опоры, и тогда, переместившись, приходилось осуществлять жесткую посадку. Например, в одной из имитационных комнат, заваленной кучей хлама, можно было появиться только в позе эмбриона, причем головой вниз. Естественно, в таких условиях после появления приходилось падать прямиком в кучу хлама. Поэтому на этом занятии сестры, в том числе, еще и учились тихо падать на различные предметы. Но если, зная систему безопасности, требовалось только уметь сканировать свободные пространства и вслепую туда перемещаться, то при отсутствии такой информации приходилось все проверять, так сказать, на ощупь. Для этого тренировалось умение после перемещения мгновенно возвращаться назад. Причем за это мгновение нахождения в исследуемом помещении требовалось полностью оценить обстановку. Вот такие вот нюансы получались далеко не у всех. Ну и естественно, иногда приходилось сталкиваться с такими системами безопасности, которые могли обнаружить постороннего даже за доли микросекунд. Против таких систем сестры были бессильны, и при их срабатывании могли только незаметно скрыться. Навык перемещения сквозь стены являлся одним из основных навыков, необходимых для шпионажа, поэтому его развитию всегда уделялось много времени. Слепому перемещению сестер начинали учить с раннего детства. А вот следующая группа практиковала весьма новый для них навык. Тот самый, о целесообразности использования которого хозяева додумались совсем недавно. Это был навык переноса посторонних объектов. Эта способность тренировалась простейшими силовыми упражнениями. Сначала сестрам выдавались тяжелые шары маленького объема, затем давались наоборот легкие, но большого объема. И эти объекты требовалось перемещать на различные расстояния. Также они учились выполнять серии перемещений с посторонними объектами, причем в остановочных пунктах требовалось или оставлять объект, или наоборот забирать его оттуда. С помощью этой способности хозяева хотели реализовать возможности мгновенной переброски десанта в тыл противника, а после выполнения им необходимых действий его эвакуацию в безопасное место. Дополнительно тренировалась способность переносить объекты большими группами. Например, несколько десятков сестер пытались одновременно появиться в одной точке и, захватив свой отдельный объект, переместиться с ним в другую точку. Для успешного выполнения такого упражнения требовалось все сделать синхронно и слаженно. Сестры должны оставлять свободные пространства для перемещения другим, и каждая из них должна взять именно свой объект. Были у хозяев еще попытки организации переноса крупногабаритных объектов группой сестер, но ни одна из них не удалась. Скоординировать свои поля настолько, чтобы перемещаться в одном сверхпространственном коридоре, могли от силы 2-3 сестры. О гораздо большем их количестве не было и речи. Механизм перемещения сестер в пространстве очень походил на скачки космических кораблей, за одним лишь исключением. Корабль мог прыгнуть практически по любым координатам, которые ему задали, в то время как сестры могли перемещаться только на незначительные расстояния в пределах прямой видимости или зоны чувствительности для слепого прыжка. Была еще одна возможность переместиться вслепую и на довольно большое расстояние, но для этого нужно было предварительно пробыть в пункте назначения несколько часов. И то эффект памяти держался совсем недолго, дни, а иногда и часы. Этой способностью сестры владели очень плохо, потому что открыли ее случайно и не хотели, чтобы об этом узнали хозяева. Поэтому возможности попрактиковать ее были сильно ограничены. Занятия по переносу посторонних предметов проходили в том числе и с применением экипировки. Поэтому сестры, потренировавшись в обычном переносе, надели свои каэллы и стали повторять все то же самое, но существенно усилив нагрузку. По использованию функций каэллы также предусматривались и отдельные упражнения. Ими сейчас занималась четвертая группа. В первую очередь здесь тренировался навык по скоростному одеванию и снятию костюма. Надеть каэллу не составляло особого труда. В свернутом виде она представляла собой немного массивный, но эластичный каркас серого цвета с прорезью для головы посередине. При надевании его на плечи он моментально начинал менять форму и в обтяжку обхватывать все тело целиком, включая голову с лицом. Причем никакого прозрачного забрала на лице не предусматривалось, хотя в районе глаз, носа и рта были уникальные для каждой сестры узоры, подчеркивающие ее внешний вид. Но если с наружной стороны разглядеть лицо существа, скрывающегося за маской, было невозможно, то с внутренней стороны материал не создавал никаких препятствий для видимости своему носителю. Снять каэлу было еще проще, Для этого лишь требовалось отдать ей команду прекращения слежения и переместиться из нее наружу. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, Кайл и сестер почти ни в чем не уступали аналогичным бронекостюмам элитных десантных подразделений хозяев. Они имели ту же самую прочность и почти такую же функциональность, но кроме этого они имели свои, необходимые только для сестер, нюансы. Кайла довольно просто одевалась и снималась, но это не означало, что ей легко пользоваться. Все-таки она являлась интеллектуальным устройством, венцом творения хозяев. Поэтому сестры каждую тренировку практиковали различные функции своей экипировки и изучали разнообразные возможности. В отдельную группу выделялись тренировки по многократному перемещению. Они так же, как и упражнения по переносу, начинались без Каэлы, а через некоторое время продолжались уже с ней. Тренировка заключалась в развитии навыка сестер быстро перемещаться от точки к точке, выполняя различные действия. Это мог быть молниеносный смертельный удар клинком или быстрое незаметное воровство мелких предметов. Или это могло быть бегство из кольца противника, или даже перемещение с целью уклонения от выстрелов. В этой группе сестры тренировались там же, где все проводили разминку. Только теперь контрольные пункты были расположены не на одной прямой, а пересекались в искусном узоре. Сестрам требовалось на скорость перемещаться от одного пункта к другому, иногда ничего не делая, а иногда выполняя конкретные действия в каждом контрольном пункте. При этом оценивалась точность их перемещения. Если перемещение было идеально точным, то контрольный пункт светился белым цветом. Если были небольшие помарки, то он подсвечивался синим. Если же точность была низкой, то он светился оранжевым. А вот если сестра вообще не попадала в контрольный пункт, то все поле начинало светиться красным. Это считалось провалом. После индивидуальных тренировок начинались групповые. Здесь важную роль играла слаженность движений сестер. Никто из них не должен одновременно переместиться в один и тот же контрольный пункт. При этом они все же должны пройти заданный им маршрут. А уже после групповых тренировок переходили к тренировкам с использованием Каэлы. В скоростном перемещении она не давала никаких преимуществ, а даже наоборот слегка затрудняла этот процесс. Поэтому и тренировки с ней были важны. Сестер хотели научить пользоваться ей на таком уровне, чтобы она не приносила неудобств и не ограничивала скорость. Венцом же всех тренировок было освоение навыка контактного боя. Именно этим и занимались сестры из последней группы. «Начинаем разминку с контактным тренажером», — отдал команду тренер, и из пола зоны спаррингов выехало несколько десятков тренажерных комплексов. Как только комплексы зафиксировали свое состояние, сестры распределились по ним и начали разминку. С помощью тренажера они осваивали навыки уклонения от ударов, нанесения ударов и комплексного ведения боя с одновременным уклонением и нанесением ударов. Естественно, это был не обычный вид единоборств, а собственное боевое искусство, которое широко использовало способность к мгновенному перемещению. Объем тренировочной зоны в зависимости от преследуемой цели мог уменьшаться или увеличиваться. За счет этого сестры учились правилам ведения боевых действий как в стесненных обстоятельствах, так и при наличии большого объема свободного пространства. «Стоп!» – скомандовал тренер через некоторое время. «Разбиваемся по двойкам и работаем в паре». Сестры отошли от тренажеров и начали соревноваться друг с другом, нанося по очереди удары и уклоняясь от них. Занятие в паре было гораздо интереснее и плодотворнее. Все-таки, несмотря на интеллектуальную систему управления, действия тренажера можно заучить и предугадать. А вот действия живого противника, который развивается вместе с тобой, предугадать уже гораздо сложнее. Сестры раз за разом наносили друг другу удары, уклонялись и переходили в контратаку, и так по кругу. «Надеваем Каэлу и продолжаете работать в паре, потом делитесь и работаете в четверках пара на пару. После этого осваиваете навык группового боя, работая стенка на стенку. Все, начали», — отдал приказ тренер, и сестры поспешили его исполнить. Так в тренировочном зале все сестры одновременно осваивали различные навыки. Через некоторое время группы поменяли тренеров и продолжили занятия. Таким образом, 6 раз сменив тренера, каждая группа отработала по всем основным навыкам, причем все это без каких-либо перерывов на отдых. «Стоп!» – остановил всех Длинный. «Тренировка закончена. Всем надеть Каэлу. Переходим к спаррингам. Каждая пара по 3 боя. Проигравший выбывает. Победитель переходит на следующий уровень. Начали. Все сестры снова разбились по двое. Каждая пара должна была провести по три боя. Для победы требовалось нанести противнику условно-смертельный удар зоной клинка в область тела или головы. Каэлла имела 9 активных боевых клинков, которые в пассивном режиме были скрыты, а появлялись только при их активации. Располагались они на голове, кистях, локтях, коленях и ступнях. Причем угол атаки у них мог изменяться по желанию бойца. Например, головной клинок мог быть активирован и на лбу, и на затылке, и на макушке. Остальные также могли активироваться в любом направлении. Поэтому касание противника активной зоной клинка с достаточным усилием засчитывалось за победу. Так как сестер было нечетное количество, то старшая, как победитель прошлого соревнования, вступила в состязание только на втором круге. На начальном этапе бои сестер проходили очень быстро ввиду значительного преимущества одного из участников, но чем ближе дело подходило к финалу, тем бои становились длительнее, так как уровень соперников выравнивался. Первым финалистом, в этот раз, как впрочем и практически во все предыдущие, оказалась старшая. А вот вторая сестра, дошедшая до финала, вызывала удивление, ведь на всех предыдущих турнирах она не попадала даже в десятку. Это была Ирина, и ей только совсем недавно исполнилось 11 лет. Ее одногодки еще никогда не доходили до финала. Что же, оно и понятно, все сестры растут, и их способности выравниваются. Через 2-3 года возраст уже не будет играть абсолютно никакой роли. Соперницы встали друг напротив друга в ожидании начала поединка, и как только прозвучал сигнал, моментально переместились в другое место. Только появившись в новом месте, они снова переместились. Так, играя в кошки-мышки, гоняясь друг за другом, они сделали около полусотни перемещений за несколько секунд, но никто никого не мог подловить. Тогда старшая прекратила перемещаться и стала выжидать. Ждать ей пришлось недолго. Уже через секунду Ира напала, но она имела еще недостаточно опыта и полагалась только на свои способности по перемещению. А вот старшая использовала в том числе и навыки обычного рукопашного боя. Поймав занесенную для удара руку противника, она вывернула ее и ударила сама. Первый бой был окончен. Сестры снова разошлись, встав друг напротив друга. При сигнале начала второго боя никто перемещаться не стал. Ирина усвоила урок и больше не собиралась совершать таких ошибок. Но сконцентрировавшись на детальной проработке своей атаки, она допустила другую ошибку, совершенно забыла о защите. Старшая переместилась за спину Ирине и нанесла условно-смертельный удар в шею. Второй бой был окончен, и победитель определен. Необходимость в третьем бое отсутствовала. «Соревнование окончено», — вальяжно объявил Длинный, после чего сестры по привычке начали строиться, готовясь к окончанию тренировки, но их остановили. «Первая десятка, выйдите в центр», — скомандовал Длинный, и 10 сестер, которые сегодня оказались самыми сильными во главе со старшей, вышли в центр арены, на которой проходили все финальные бои. «Сегодня мы введем новый, так сказать, экспериментальный элемент проверки вашего обучения», — сказал Длинный. 10 лучших бойцов сразятся с малым десантным звеном». Длинный указал на хозяев, стоявших редкой цепью по периметру арены, и махнул им рукой. Вперед вышли трое бойцов, а остальные сжали кольцо и окружили зону спарринга, вытеснив неучаствующих в бою сестер за ее пределы. 10 вызванных сестер во главе со старшей стояли в недоумении, не зная, что делать, а остальным пришлось расположиться тесной группой за стеной хозяев и наблюдать. «Ваша задача», — сказал Длинный, — «победить противника». Он объяснял очень старательно, как будто для совсем маленьких детей. Сестер охватила легкая паника, они абсолютно не представляли, как сражаться с элитным десантом Империи. «По сигналу сразу перемещаемся, форма 6», на языке жестов отдала короткую команду старшая. Формы и сценарии были разработаны специально для координации работы сестер в группе. На настоящий момент их насчитывалось более 200, и постоянно разрабатывались новые. Раздался сигнал начала поединка, и все сестры мгновенно переместились, выстроившись в кольцо вокруг десантного звена. Каждая сестра, как участвовавшая в поединке, так и наблюдавшая за ним, чувствовала витающее в воздухе презрение, исходящее от хозяев. Они нисколько не сомневались, что одолеют своего противника играючи, но при этом не спешили нападать, сестры тоже выжидали. Готовим сценарий 80, но старшая не успела закончить. Все трое десантников рванулись в разные стороны. Они двигались очень быстро. Двоим из них удалось нанести удар по цели до ее перемещения. Причем удары были такой силы, что сестры просто вылетели из зоны спарринга и, пролетев с десяток метров, рухнули на пол. Целью третьего бойца была Ирина, но она успела ускользнуть от удара, переместившись за долю секунды до него. После своего удачного броска бойцы снова встали вместе, прикрывая друг другу спины. Форма 4, сценарий 48, отдала команду старшая, и все сестры стали быстро перемещаться с места на место, при этом стараясь держаться подальше от своих противников. Но и они не бездействовали. Несмотря на быстрое перемещение сестер, они успевали вылавливать моменты и нападать. Конечно, нанести условно смертельный удар у них получалось редко, но им это все же удавалось. Одна за другой из боя вышли еще три сестры. Они несли потери, не сумев организовать ни одной атаки. «Ира, Сарейта», — начала отдавать команды старшие на языке жестов, понимая, что в случае бездействия бой будет проигран через несколько секунд. «Сценарий 73, форма произвольная, выманите крайнего подальше от группы, остальные готовимся работать с ним по сценарию 6». Ирина появилась прямо перед крайним бойцом, а чуть дальше от нее появилась Сарейта. Противник уже считал себя победителем и клюнул на приманку. Попытавшись поймать сначала Иру, а потом Сарейту, боец отделился от группы. «Работаем», — быстро отдала команду старшая вслух, и все сестры бросились на отделившегося бойца. Одно мгновение, они возникли рядом с ним. Еще одно, и рядом уже никого не было, кроме Жозе. Боец держал ее в воздухе, схватив рукой за горло. Но кроме этого, на его черной броне светилось два белых пятна. Два признака нанесения условно-смертельного удара. Один боец, ценой выхода из боя Жозе, был повержен. И это, несомненно, являлось хоть и маленькой, но победой. Они показали хозяевам, что тоже чего-то стоят. А главное, они показали себе, что в силах сражаться против своего врага. Оставалось четыре сестры против двух бойцов десанта. Вся арена замерла. Теперь от всех хозяев исходил огромный интерес к происходящему. А все наблюдающие за боем сестры были возбуждены до предела. Когда одного врага вывели из боя, они ликовали, но, зная строгий нрав хозяев, не показывали этого внешне. «Сценарий 72, форма произвольная. Мария работает по воздуху, Катя по полу. Я и Ирина с флангов. Работаем», — отдала команду старшая, и четыре сестры по очереди стали быстро появляться и исчезать, сверху, снизу, справа, слева, вынуждая бойцов метаться в разные стороны. Но одному из них удалось нанести удар, хоть и не условно смертельный. Он сбил Марию с ног и бросился ее добивать. За доли секунды до удара рядом с Марией возникла Катя и переместила ее вместе с собой. Удар бойца пронзил воздух, с огромной силой впечатавшись в пол. Катя не смогла перенести Марию далеко, и они появились слишком близко от второго бойца. Он воспользовался возможностью, схватив их обеих за горло. Но при этом он ненадолго открыл спину своего товарища, чем в свою очередь успели воспользоваться старшая с Ириной и засветить еще два белых пятна на спине своего второго противника. Длинному пришлось даже отдернуть последнего бойца, державшего Марию с Катей. От захлестнувшей его ненависти он так сильно сжал им горло, что это даже с учетом надетой Каэллы могло привести не к условной, а самой что ни на есть настоящей смерти. Отпустив Марию с Катей, он развернулся к стоящим рядом сестрам, оставшимся в бою. Молниеносное движение, и Ирина уже летит вверх от сильнейшего удара в подбородок. Удар был такой силы, что она подлетела вверх на высоту 8-9 метров, потеряв сознание. От удара о пол ее спасла Люцина, переместившаяся к ней и затормозившая ее падение. Старшая осталась один на один с грозным противником. «Я думаю, бой надо остановить», — впервые за весь день подал голос врач, после того, как быстро осмотрел Иру. «Судя по всему, наши подопечные вывели из игры двух и вызвали у третьего переход на агрессивный уровень. Это очень хороший показатель. Тут уже все понятно. Используя резерв агрессии, боец, конечно же, выйдет победителем, но при этом может безвозвратно вывести из строя нашу лучшую подопечную. Бой надо или остановить, или заменить бойца». Старшая посмотрела на своего противника. Волны гнева и агрессии исходили от него в разные стороны. Но он отвлекся на врача и не смотрел на нее. Сигнала отмены боя не было, и она решила воспользоваться, хоть и нечестным, но шансом одолеть своего противника. Ведь если она победит в этой схватке, неважно как, то это настолько вдохновит всех сестер, что они без тени сомнения примут участие в восстании. И она атаковала. План был прост – переместиться за спину и нанести удар, но только появившись на новом месте, она каким-то невероятным образом оказалась в руках противника. Он сжимал ее горло и смотрел ей прямо в глаза, а она чувствовала, что задыхается, несмотря на всю имеющуюся защиту. Паника на мгновение подавила разум и возможность перемещаться. Ее враг упивался беспомощностью своей жертвы. «Поймать-то тебя можно, а вот удержать никак», — почти забытые слова матери оглушительным грохотом всплывали в сознании, разрушая оковы страха и приводя в чувство. Только придя в себя, старшая тут же переместилась в строй к остальным сестрам. Она хоть и понимала, что проиграла, но не дала своему противнику вдоволь насладиться победой, оставив ему лишь возможность сжимать воздух на том самом месте, где секунду назад была его добыча.